Шестое. Да, в конечном счете Хисако и Назуму были принцессой и принцем дома Аосава. Стройные, с белой кожей и изящными чертами лица, они всюду выделялись. Можно сказать, стоило им появиться, как все взгляды были прикованы к ним. Ты еще не успел ничего осознать, а глаза уже сами начинали следовать за ними. Они были похожи на иллюстрацию к сказке, даже слишком идеальные. Глядя на них, я всегда думала, что они не могут быть из того же мира, где живу я. Таинственная парочка. Я встречала других наследниц и наследников уважаемых семейств, но эти двое были просто за гранью понимания обычных людей вроде меня. Богатые наследники обычно эгоистичны и наивны, или наоборот, слишком правильные, или бунтари. Действительно, кто еще может вырасти из ребенка, избалованного и окруженного обожанием? Такие дети обычно изолированы от мира проблем, потому их легко раскусить, но дети Аосава... Не знаю, как это объяснить, но, казалось, у них совсем не было изъянов. Красивые и сдержанные, умные и приветливые, с прекрасными манерами, они никогда не шалили. Никто никогда не слышал от них ни одного дурного слова или жалобы. Могу представить, как это ужасно, когда все вокруг тобой восхищаются и берут с тебя пример. Тяжело. Всегда и везде быть звездой. Постоянно быть в центре внимания. Стоит хоть немного оступиться, как на тебя обрушится шквал критики, и ты будешь свергнут с пьедестала. Звезды шоу-бизнеса хоть могут уйти на покой, а как быть тем, кто рожден в семье, целое поколение, которое несли этот груз ответственности? Они не могут отказаться, пока живы, так ведь? Было в них что-то такое, такое ощущение, будто они давно сдались. Отказались сопротивляться своему положению в обществе. Может, я преувеличиваю, но, казалось, эти двое отрешились от своего мира. Можно сказать, отчаялись. Мне казалось, что именно из-за этого отчаяния они и были такими безупречными, особенно Хисако.